Глава 41. Абордаж. Рико спешил. Он боялся, что вот-вот фарт закроет трюм. Так что внутрь грузовоза трезубец влетел на полной скорости. И Рико пришлось врубить передние движки в форсированном режиме, иначе бы он просто разбился. За счет этого истребитель замедлился, остановился в считанных метрах от стены, противоположной воротам. Вопреки ожиданиям Рико, в самом ангаре противников не оказалось. Так что он, выпрыгнув из кабины, напрасно водил оружием из стороны в сторону. «Ну что же, нет встречающих? И ладно. Легче будет сделать. Хотя вполне возможно, что они встретятся где-то по пути. Так что, может, и к худшему то, что в самом ангаре было пусто». Как бы то ни было, а делать было нечего. Как решили, так и действуем. Рико рванул к дверям лифта. Сначала он поднимется на палубу выше и по коридору доберется до мостика. Как он и ожидал, храняк оказался куда менее расторопным. Когда Рико уже вошел в лифт, его створки начали закрываться, храняка только-только вылез из истребителя. Ну и хрен с ним. Согласно плану, Рико и не должен был его дожидаться. У храняки была иная задача. Если на Рико была зачистка мостика, захват управления кораблем, то храняка должен был отправиться в двигательный отсек и все там вырубить к чертям. Подобные планы они разработали все вместе. И хотя Рико настаивал на том, чтобы всем вместе отправиться на мостик, храняка уперся. «Если мы там застрянем, то контейнеровоз могут увезти черт знает куда. Оно нам надо?» «Да чего мы застрянем? Кто нас остановит?» «К примеру, засядут возле входа на мостик и будут отстреливаться до последнего. Или же заварят двери. Или...» «Да брось. Никто и глазом моргнуть не успеет, как мы захватим корабль. Сколько времени пройдет с момента, как мы влетим в трюмы?» «Храняка прав», — вмешался Юджин. «Нужно подстраховаться. Если вдруг с мостиком ничего не получится, то хотя бы контейнеровоз никуда не денется. Вырубим движки и все. Так что будем действовать так». Два голоса против одного. Рико, хотя остался при своем мнении, однако вынужден был согласиться. И вот теперь он вынужден в одиночку идти на мостик. Впрочем, пока храняка докряхтит еще. Может, и к лучшему, что он отправился к движкам. С ним вдвоем до мостика пришлось бы долго плестись. Пока Рико поднимался в лифте, корабль дрогнул. «Это еще что такое?» Пилот или капитан контейнеровоза фарт-таки впал в панику и пытается удрать? Черт, похоже, компаньоны оказались правы. Что ж, значит, нужно поторопиться. Рико бросил взгляд на показания датчиков своего скафа. В ангаре атмосферы не было, однако лифт, похоже, выполнял еще и роль шлюза. Так как сейчас, если верить приборам, можно было дышать и без скафа, всего-то и делов шлем открыть. Естественно, Рико этого делать не стал. Без шлема он будет крайне уязвим. Даже не прицельный, а случайный выстрел, и все, пиши пропало. «О, вот и первый противник!» Бегущий со всех ног человек показался в конце коридора. Заметив Рико, он встал как вкопанный, принялся в панике искать свое оружие, но ничего у него не вышло. Один меткий выстрел, и в его поцарапанном, видавшем виды скафе, появилось дымящееся отверстие. А сам противник, удивленно уставившись на рану, медленно упал на пол. Второй враг показался сразу за первым. Этот уже был быстрее и сообразительнее. Рико присел, когда совсем рядом мелькнул луч, выпущенный вражеским импульсником. Рико ответил, да в короткую очередь. Попадания пришлись в грудь противнику, и тот, отчаянно цепляясь за стену, сполз вниз. «Есть, еще один. Теперь вперед. Далее в коридоре появился здоровенный амбал, к тому же еще и облаченный не в обноски, как остальные, а вполне качественный скаф. Несколько выстрелов из винтовки не дали результата. Встроенный генератор щита с легкостью справился с нагрузкой. «Вот ведь черт!» — прошипел Рико и выхватил плазмер. «Сдвоенный!» «Сдвоенный!» — повторил механический голос. Плазмер завибрировал в руках, а в сторону противника полетел здоровенный фиолетовый шар. Он угодил амбалу в плечо. В тот же миг и само плечо, и рука попросту исчезли. Испарились. Амбал заорал не своим голосом, однако второй выстрел Рика тут же прервал крики. «Ого! Пушка действительно огонь! С одного выстрела пробила щит и броню. попросту прожгла и скафандр, и тело. Кстати, Юджин говорил, баловство, у местных ничего кроме дрянных скафандров не будет. Вот и нет. Если бы не было плазмера, как бы с этим амбалом пришлось справляться? Вот это и оно. Рико бросился вперед, добежал до лестницы и полез по ней наверх. Оказавшись на верхней палубе, в коридоре, он огляделся, пытаясь понять, в какую сторону ему надо. Сюда вроде. Двери с шипением распахнулись, и Рико оказался на мостике контейнеровоза «Фарт». Что? Пусто? Похоже на то. Получается, тот амбал и был капитаном? Видимо, да. Тем временем в пользу этой теории говорил и его недешевый скаф. Рико еще раз осмотрелся, но так никого и не обнаружив, двинулся к креслу, стоящему в центре мостика. Возле него было множество пультов, с потолка свисали 5 экранов. Похоже, капитан этого корыта все управление брал на себя, экономил на экипаже. И пилот, и навигатор, и канонир, и... Короче, и пивон, и танцун, и на баяне, и грон. Рико уже уселся в кресло, хлопнул по клавише активации системы, когда ему в голову пришла одна крайне неприятная, назойливая, словно зуб мыслишка. «Если на мостике никого нет, кто заставил корабль двигаться?» «Ведь корабль двигался, как минимум разворачивался». В этом Рико ошибиться не мог. «Тот амбал, которого плазмер чуть не испепелил, все делал, или...» Рико не увидел и не услышал никого. Скорее уж, просто чувство тревоги подсказало ему действовать именно так. Он просто дернулся в кресле, не встал из него, а как бы вывалился в сторону. И, надо сказать, как раз вовремя. Яркая вспышка слева, и в кресло, где только что сидел Рико, угодил импульс. Потертое сиденье, обитое шкурой дерьмонтёнка, вспыхнуло, как сухое дерево. Система пожаротушения, стоит отдать ей должное, отреагировал вовремя. С потолка ударили струи воды. «Твою мать! Это кто там такой снайпер?» Рико вскочил, направил оружие в сторону противника, однако никого так и не увидел. «Чёрт!» Он пригнулся и гуськом двинулся за ближайший терминал, который планировал использовать в качестве укрытия. Вовремя. Несколько импульсов ударили совсем рядом, высекая искры из металлического пола, стенки терминала. Рико, забежав за укрытие, переведя дух, вскочил и не целясь пальнул туда, откуда, как он считал, его и обстреляли. Но враг тоже не дремал. Промазав, он перебежал за другое укрытие и пальнул уже оттуда. Щит вокруг Рико вдруг пошел волнами всех цветов радуги, ярко вспыхнул, затем исчез. «Вот же...» Рико едва успел нырнуть за свое укрытие, прежде чем еще один вражеский импульс ударил в него. «Твою же мать, только перестрелки на мостике не хватало!» Несколько минут было тихо. Рико не рисковал высовываться, боясь, что противник его пасёт. И стоит только покинуть убежище, как тут пальнёт. Но и противник не предпринимал никаких активных действий. Сидел, гад, и ждал. «Ну и чего делать? Генератор щита явно ушел в перезагрузку и не скоро еще врубится». «Можно, конечно, посидеть, потянуть время. Оно как раз-таки на стороне Рика. С минуты на минуту тут должен появиться либо Хороняка, справившийся со своей задачей в двигательном отсеке, либо Юджин, разобравшийся с дронами, прибудет сюда на спасательном боте. Уже должен был прибыть». «Эй, слышишь? Сдавайся!» Заорал Рико, не особо надеясь на успех. Скорее уж он так пытался спровоцировать противника выдать свое местоположение. «Хрен тебе!» Послышалось в ответ, и над головой Рико в стену ударили несколько импульсов. «Есть, красавчик, повелся!» Рико даже улыбнулся. «Ладно, сволочь, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Одиночный!» «Одиночный!» — подтвердил механический голос. Рико вскочил и, поляв в сторону противника, быстрым шагом двинулся к укрытию, где тот и засел. Да вот только добравшись до терминала в противоположной стороне мостика, Рико никого так и не обнаружил. «Ну, где же ты засел? Где спрятался?» Враг оказался гораздо более опытным и попросту перехитрил Рико. Выдал свое местоположение, а сам обошел. Иначе объяснить фразу, донесшуюся у Рико из-за спины, было нельзя. «Лапы поднял, паскуда!» «Да твою же!» Тяжело вздохнул Рико. Он уже осознал, что проиграл. Что повернуться и пальнуть в противника не успеет, как бы ни старался. Аудиокнигу исполнил Сергей Курнаев. Продолжение следует.